Меня тошнило. Чем дальше, тем сильнее. А еще все усиливалась головная боль, накрывая меня словно приливной волной. В горле першило от слишком крепкой дровской сигареты, да и пронизывающий осенний ветер не способствовал улучшению самочувствия. Матушка называет это состоянием нестояния. О да, теперь я понимаю, что имелось в виду. Но более всего мучило меня непрекращающееся нудение и бубнение шефа. От его назидательного монолога голова уже просто раскалывалась, а я даже таблетку у медиков попросить не могла. Сама виновата. Сама дура. Балрак. Да чтобы я теперь еще хоть раз подорвалась на помощь этому лицемеру? Ведь я же помню, отлично помню, звал. А теперь отрицает это. Почему так? Ведь это же нечестно. Я бы, наверное, даже расплакалась прямо там от невыносимой боли в висках, обиды и общей вселенской несправедливости, если б злость не пересилила. Я, наивная маленькая идиотка, сломя голову, кинулась на зов этого... А он? Я же хотела как лучше. Зачем он теперь так? Боюсь, что отзвуки этих мыслей все-таки были видны на моем хмуром лице, потому что никаких ментальных щитов я сейчас навесить не могла чисто физически. Ну и плевать. Раз ты так, то я... А, Сильмарил тебе в руки, на угломер на шею, 7 сынов Феонора навстречу. Мысленное изрыгание древнего проклятия, конечно, не слишком повлияло на общую паршивость настроения, однако помогло взять себя в руки. Уже кое-что. Пожалуй, я все-таки найду в себе силы, чтобы выслушать все его нотации и не вспылить, тем более, что на особенную пылкость я сейчас и не способна. Кроме того, наверное, он прав? Даже наверняка. И никто не виноват в том, что я натворила, кроме меня самой. И получается теперь, что ведьмака я пристрелила зря? А что, именно так и получается. Я никогда никого еще не убивала, даже на охоте. Всегда стреляла мимо, безропотно снося насмешки братьев насчет моей меткости. А теперь, сегодня, сейчас, я заморала не руки даже, а душу. И напрасно. Проклятие, да лучше б в меня саму. Я подавила дрожащий вздох, закусила губу и продолжила механически кивать в такт его речам, не очень-то уже их слыша. В ушах все еще шумело эхо отдачи, поэтому голос шефа доносился до меня словно сквозь вату.